Я свою Наталью узнаю по талии. Ты сказал тогда по телефону: «Малыш, я поражаюсь. Не страшно тебе с незнакомым мужиком на мотоцикле ехать?» И когда волок меня в свой дом: «А вдруг я маньяк или идиот?» Что до первой фразы, только недавно подумала об этом. А ведь если бы ты был не ты, а кто-то другой, если бы не сидела я 2 года на твоей странице, если бы не решила, что знаю о тебе достаточно, и не влюбилась бы, разве отважилась бы я действительно с незнакомым мужиком на мотоцикле кататься? Да ни за что. Даже представить такого не могу. Видела 7 лет назад, наткнулась ВКонтакте, добавила в друзья, попереписывались пару дней и давай покатаю. Невозможно. Получается, я себя выдала с головой. Только ты ничего понимать не хотел и даже не потрудился задуматься об этом. Увидел, скорее всего, другое. И про Веру как тут понять? Если потом и понял, то решил, что я наивная дура. Как я посмеивалась над Аленкой, когда она после концерта «Стигматы» искала баню, в которую ее с подругой позвали музыканты. Она даже не подумала, зачем. Решила поговорить о музыке. В 3 часа ночи и, конечно, в одежде. «Ленок, они тебя потрахаться звали», — любезно сообщила Машка, наша сокурсница. «Да ну вас! Вы только об одном и думаете». Мы с Аленкой слишком разные, и истории при всей похожести получились не одинаковыми. Итак, Тимур и его команда играли на амфи. Подруга туда рванула, встретила его там и попросила внести ее в гест-лист. Он поколебался, но все-таки согласился. Его нежелание ее уже возмутило. По ее словам, она предчувствовала неладное, когда ехала в Германию. Прокравшись в первые ряды, она тут же со всеми перезнакомилась, в том числе с фанаткой по имени Ольга. Тимур говорил Аленке, что у них было пару раз, но это несерьезно. Ольга, в свою очередь, не знала, что у Тимура было что-то с Аленкой, хотя он ей известно как промоутер. Сама подошла знакомиться и рассказала, что чуть ли не переезжать сюда собиралась, но у Тимура нет немецкого гражданства, как он ей сказал, поэтому пусть не мылится за него замуж. Гражданство у Тимура есть. Это Аленка видела в его паспорте. После концерта попросила у Оли планшет. Срочно выйти в сеть. Таня отказала, и подруга утекла с чужим гаджетом в свой номер. Открыла свою страницу Фейсбука, зашла в личку. Страница точно открылась Аленкина, а личка осталась Олина. Вообще такого быть не может. Но было. Передо мной возникла вся их переписка. Я прочла и обалдела. Ничего серьезного. Она ему пишет, что едет на Штальман, а он ей: «Как? Ты еще и со Штальманами будешь трахаться, а не со мной?» Я ему написала в 2 гигантских сообщениях все, что я о нем думаю, и отказалась продвигать его команду. Он пишет: «Ты не путай личное с профессиональным». А он пусть путает. Говорит: «Мы пишем альбом, отстань от меня, а сам трахает все, что движется. Козел». Олин планшет подруга прикарманила до следующего утра, так что владелица успела заявить на нее в полицию, а Тимур звонил и просил вернуть фанатке ее девайс. Аленка встретилась с ней в кафе и мило поболтала. Оле 32. У нее есть муж, но это так, запасной вариант, если с Тимуром и Германией не получится. Но вот незадача. Тимуру она тоже нафиг не нужна. Зато хоть поразвлечься можно к нему приехать. В сексе он, конечно, так себе. Теперь можно и с Аленкой это обсудить. «Она циничная, но я не могу с таким бессовестным отношением строить», — сказала подруга. То есть к нему никаких претензий. Он ничего не обещал, хотя и говорил, что она ему нравится, и нервы ей мотал, обнадеживал и врал, но просто ее восприятие реальности не совпадает с его. «Да и вообще, зачем мне старпер 43 лет? Мне нужны серьезные отношения. Правда, не сейчас. С собой бы отношения наладить». «Логично. Турок и враль». Когда у него настроение с бабами, он пишет, что едет к родителям. Они уже 15 лет как в Турции. Стоило ли за таким добром на чужбину мотаться? Аленке нравится путешествовать, да еще и в приключения влипать. Тимур теперь никуда не годный, с ним даже поговорить не о чем. То ли дело Ческо, итальянский клавишник Мунтот. Так хорошо поболтали после всех этих волнений, прям душой отдохнуло. Гуляли по ночному городу 2 часа и говорили. Это сейчас она смеется, а недавно истерила. Зато такие, как я, искренние люди, нас на холодную и расчетливую месть не хватит. Таких, как я, хватило бы, но не могу себе это позволить по идейным соображениям. Я любила читать детективы, а не фэнтези в юности. Мне нравятся логические задачки и игры разума. Тонкое удовольствие. Когда не влюблена, я могу быть неплохим аналитиком, но после истории с графом я разуверилась в своих мозгах. Впрочем, речь сейчас не обо мне. Если нету Талии, это не Наталья. Рассказывать уже и нечего, события кончились. И мои расстройства по поводу того, что подруга спала с турком, тоже. Расстроило меня это потому, что я плохая христианка, если мой сосед, даже не друг, язычник. Не уберегла, не вправила мозги, не вымолила. Все мы знаем, какие мы христиане, конечно. Кокетничаем, в глубине души считая себя вполне сносными. Мы даже недостатками своими любуемся, но тут уже официальное подтверждение. С другой стороны, разве я не знаю свою подругу? Не знаю, как она читает книги и смотрит фильмы, слушает других людей. Она видит и принимает к сведению только то, что хочет увидеть. С напором рассуждает о том, в чем совершенно не разбирается, и когда припрут к стенке, рассмеется и признается. Даже голую информацию о музыкальной истории она умудряется переврать так, что в этом не узнать моего рассказа, да и смысл пропадает. Зато искренне, отходчиво. Порой завидую, хотя не сильно. Никто всерьез не воспринимает. Меня-то, уж если воспринимают, то только так. Даже бобер был прям. Сразу сказал, что ему сиськи нужны. И мои сойдут. Только про жену соврал. Я у него спросила, ты спал со мной ради промоушена? А он пишет, что это слишком сложный вопрос, бла-бла-бла. Что тут сложного? Да или нет? Аленка привезла мне шнапса, который я тут же добавила нам в пепси. Мы сидели в пиццерии и тихо пьянели, поэтому сразу не сообразила, что ответить. Да и шокирована была, узнав подробности. Впрочем, религиозные соображения ее не держат, поэтому все ожидаемо. Скорее всего, это умопомрачение плюс любопытство. Однако мне страшно, что она войдет во вкус и тоже будет ездить, трахаться со штальманами и прочими. Хорошо ездить не на что. И все-таки она еще не такая циничная, как Ольга. Хотя это вопрос времени. Порой страшно подумать, как общалась с неверующими и до сих пор общаюсь, пусть и не близко. Их ведь правда ничего не держит. Человеческой морали нет, или она слишком зыбкая. Если блуд нормально, почему бы не убийство? Воровство уже в порядке вещей. Ведь часто слышим, что государство обокрасть – святое дело. А с работы что-то стырить? Из отеля? Да это все так. Разве это считается? «Я тебя научу правильно жить», – говорил Рома, пытаясь уломать меня вынести коньяк из спара, не заплатив. «Вот и живи правильно. Только один». Что до вопроса к Тимуру, я как могла разжевала подруге мужскую логику. Если бы он ответил «да», значит, он себя пересилил. Мол, чего не сделаешь ради промоушена. А если бы ответил «нет», ты бы еще чего доброго решила, что не безразлично ему. Он же просто совместил приятное с полезным. Она согласилась, что я жутко умная, но поскольку она не такая, предпочитает учиться на своих ошибках. То, что интерес к Тимуру у нее поугас после известных событий, тоже объяснимо и Библией, и психологией. Может быть, и физиологией. «Никто никого уберечь ни от чего не может», — сказал батюшка. «Все это красивые слова. Возможно, нет никакой моей вины. Пусть лучше камни вопиют, чем я, в грехах по уши». Наткнулась в библиотеке на любопытную книгу. «Я люблю тебя, прощай», Синти Роджерсон. «Почитаю как-нибудь». Героиня — семейный психолог и отвергает любовь. Семья — такой же предмет изучения, как история. Так вот. Причины долговечности романтической любви. Первое. Один из партнеров должен быть недоступным. Второе. Надо не доводить дело до логического конца, но хотя бы раз страстно облабзаться. Третье. Надо видеться как можно реже, а лучше жить в разных городах и говорить на разных языках. Еще были, но не помню. Пока хватило. Похоже, не только мне.